переживаний и проблем. Сериал транслировали 5 дней в неделю, но даже когда у Билла не было никакой необходимости присутствовать в павильоне, сериал все равно заменял ему и пищу, и воду, и воздух, и сон. В съемочной группе были авторы, которые подробно расписывали сценарий по репликам, но Билл постоянно контролировал их работу. Он имел на это право, потому что был виртуозом в своем деле, и никто из телевизионщиков не возражал против его вмешательства. Он был великолепным профессионалом. Билл инстинктивно угадывал, что сработает, а что нет. Какие сюжетные ходы заинтригуют зрителей, какие персонажи им понравятся, а каких они возненавидят. Когда через 2 года у Билла родился второй сын, Томми, сериал «Ради жизни стоит жить» завоевал 2 приза критики и Эмми. Именно после получения первого Эмми телекомпания предложила перенести съемки сериала в Калифорнию. Руководству компании это показалось более разумным в творческом и организационном плане. Билла эта новость обрадовала, чего нельзя было сказать о его жене Лесли. Она собиралась вновь приступить к работе, но уже не в качестве танцовщицы кардебалета на Бродвее. Пока Билл день и ночь писал о кровосмешении, беременности юных девочек и внебрачных любовных связях, она посещала балетную школу и теперь намеревалась вести танцевальный класс в Джулиардской школе. «Что ты сказала?» — с изумлением уставился на жену Билл, когда воскресным утром они сидели за завтраком. Все у них складывалось хорошо. Он прекрасно зарабатывал, ребята были замечательные, лучше не придумаешь. Так было до того злополучного утра. «Я не могу, Билл, я не поеду с тобой в Калифорнию». Она кротко посмотрела на него. Такими же добрыми и выразительными были ее большие карие глаза, когда он впервые познакомился с ней у театра. Лесли тогда было 20 лет. Она была доброй, порядочной, скромной девушкой, отзывчивая, застенчивая и тонко чувствующая юмор. В те первые годы они много смеялись и до поздней ночи разговаривали в арендованной мрачной и холодной квартире. Лишь совсем недавно Билл приобрел новые прекрасные, очень дорогие апартаменты в Сохо. Он даже велел оборудовать жене место для занятий, зеркало во всю стену и балетный станок, чтобы Лесли могла упражняться дома. И вдруг она заявляет, что все кончено. «Но почему, Лес, ты хочешь сказать, что не желаешь покидать Нью-Йорк?» Билл, казалось, был озадачен, а она с полными слез глазами покачала головой, отвернулась на мгновение, потом снова посмотрела ему в глаза. От этого взгляда у Билла заныло сердце. В нем были гнев, разочарование, крушение надежд. Он в ужасе задал себе вопрос, который еще пару месяцев назад не пришел бы ему в голову. А не разлюбила ли его жена? В чем дело? Что случилось? «Как я мог это упустить?» — спрашивал он себя. «Как я мог быть таким глупым?» «Не знаю, ты стал другим», — Лесли снова покачала головой, махнув длинными темными волосами. «Нет, я несправедлива, мы оба стали другими». Лесли глубоко вздохнула и попыталась все ему объяснить. Прожив с Биллом 5 лет, и, имея от него 2 детей, она считала это своим долгом. «Мне кажется, мы поменялись местами. Раньше я хотела стать великой звездой Бродвея, выдающейся танцовщицей, а твоим желанием было лишь писать пьесы, наполненные глубоким смыслом. И вот твоя мечта сбылась». Грустно улыбнувшись, Лесли замолчала, подыскивая нужные слова. Ты стал писать коммерческие вещи и одержим этим.